Макияж. Макияж – это очень тонкое, капризное искусство, требующее как теоретической подготовки, так и практического опыта, немалого мастерства, терпения и стопроцентного выполнения определенных правил. В мире очень ограниченное число женщин обладает идеальной формой лица, носа, глаз, бровей и безупречной кожи в одном наборе. Красота может быть природной, а может быть результатом неустанного труда над собой. Природную красоту очень трудно сохранить, если не поддерживать ее. От того, как вы это будете делать, зависит ваша внешняя и внутренняя привлекательность. Неумелое использование декоративно-косметических средств поможет продемонстрировать крупным планом недостатки вашего лица, асимметрию лица, носа, неровность и другие дефекты кожи. А правильное использование – все достоинства. Днем предпочтителен легкий макияж в светлых тонах. Самым оптимальным для дневного макияжа глаз считается использование светлых теней в тон цвету глаз. Подобранные таким образом тени усилят глубину цвета глаз и будут оптимально гармонировать с ними. К голубым глазам – голубые тени, к серым глазам – серые тени, к зеленым глазам – зеленые тени, к карим глазам – коричневые тени. Прозрачные тени цветов, отличных от цвета глаз, предельно увеличат их насыщенность и яркость. Как же этого можно добиться? Какой цвет теней подходит к вашим глазам? Фиолетово-серый – лиловые цвета, к голубым глазам. Розовые, абрикосовые, персиковые, серые или синие – к карим глазам. Терракотовые, охристые, лиловые – к зеленым глазам. Желто-коричневые, бежевые – к серым глазам. Вечерний макияж отличается большей яркостью, насыщенностью, четкостью, но в то же время он не должен казаться вульгарным. Праздничный макияж отличается наличием таких штрихов, как блеск, необычность и даже некоторая экстравагантность. Классическим считается макияж, который выполнен для дневного времени в спокойных тонах – серых, нежно-розовых, бледно-голубых, бежевые, коричневые – для теней, и в приближенных к естественным тонам – оранжевые, желто-коричневые, красные, розовые – для губной помады. Для вечернего времени на основе контрастного сочетания переливающихся и матовых, насыщенных и спокойных теней – серебристо-серые, черно-серые, сиреневые, фиолетовые, синие, изумрудные – желтые, терракотовые – для теней. А для губной помады – вишневые, гранатовые, перламутрово-розовые, лилово-розовые, фиолетовые тона. Чтобы подобрать наиболее подходящие вашему цвету лица, глаз и волос цвет теней, румян и туши, необходимо основательно заняться экспериментами над собой. Для эксперимента над собственной внешностью вам потребуется не так уж много. Зеркало в комплекте с туалетным столиком или настенное зеркало с полочкой, перед которым вы будете сидеть или стоять и сможете разложить достаточно большой арсенал декоративно-косметических средств, блестящие и матовые тени, сухие или жирные румяна, предварительно приобретенные в косметическом отделе или в специализированном магазине, пробники губных помад всевозможных цветов, а также чуть-чуть терпения и совсем немного усилия. Этот эксперимент может оказаться дорогостоящим, но очень удобным, так как в домашних условиях у вас появится больше шансов подобрать наиболее подходящие к вашему цвету глаз и волос декоративные косметические средства. Удивительно и привлекательно выглядят глаза подведенные карандашами фиолетовых, зеленых, коричневых, голубых, серебристых или золотистых тонов. Подводку глаз следует проводить не торопясь, чтобы линии не получились слишком жирными, неровными и некрасивыми. Если вы хотите, чтобы ваши глаза казались еще больше и выразительнее, то вам обязательно нужно иметь в своем арсенале тушь для ресниц. Это может быть тушь черного или коричневого цвета с увеличивающим объем и длину ресниц эффектом. Какую вам выбрать, зависит от вас. Самое главное, чтобы она подчеркивала ваши достоинства и ни в коем случае не портила вашу внешность. Лучше всего, если вы хотите выглядеть достойно среди своих подчиненных, выбрать тушь естественных оттенков – черную, коричневую и, в крайнем случае, темно-синюю. Возможно, ваши подчиненные смогут оценить вашу фантазию, если у вас на ресницах будет серебристая или золотистая тушь, но не более. Должного впечатления истинно деловой женщины вы уже не сможете произвести. А тем более это правило касается тех случаев, когда вы собираетесь идти на деловую встречу. В косметическом отделе или в специализированном магазине можно подобрать губную помаду, используя кожу внешней стороны рук, которая больше всего похожа с качеством кожи на губах, а тени и румяна, ловко прикладывая коробочки с косметическими средствами к коже лица, глазам и волосам. И в макияже блондинкам верными спутниками послужат нежные, спокойные оттенки, а брюнеткам яркие и насыщенные цвета. Что касается губной помады, то она бывает блестящая и матовая, жидкая и твердая. Ее наносят непосредственно или при помощи специальной кисточки или аппликатора. Очень важно, чтобы губы, независимо от выбранного цвета губной помады, были четко очерчены контурным карандашом в тон губной помаде и аккуратно накрашены.